Глава четвертая. Прежде чем миссис Сэрроколд успела что-либо сказать в ответ, из зала в комнату вошел ее муж, держа в руке несколько открытых почтовых конвертов. Невысокий и не обладающий впечатляющей внешностью, Льюис Сэрроколд тем не менее производил впечатление незаурядной личности. Рут однажды сказала о нем, что он больше напоминает динамо-машину, нежели человеческое существо. Он всегда был целиком и полностью сосредоточен на том, что в данный момент занимало его, и не обращал внимания на окружающих его людей. «Плохая новость, дорогая моя», — сказал он. «Этот парень, Джеки Флинт, опять взялся за старое. А я был почти уверен, что на этот раз он встанет на правильный путь, если получит шанс. Настроен он был очень серьезно. Знаешь, мы с Мавериком выяснили, что он интересуется железной дорогой, и решили, что если устроить его туда на работу, с ним будет все в порядке. Но произошла все та же история. Кража почтовой посылки, содержимое которой ему было совершенно не нужно. Это говорит о том, что проблема носит психологический характер, и мы не добрались до ее корня. Но я не собираюсь сдаваться. Льюис, это моя старинная подруга, Джейн Марпл. О, здравствуйте, — рассеянно произнес мистер Сэрроколд. Очень приятно. Они привлекают его к судебной ответственности. А он хороший парень, пусть и не семи пядей во лбу. Дома у него творилось нечто невообразимое. Неожиданно он запнулся, и его динамо-машина переключилась на гостью. «Мисс Марпл, я чрезвычайно рад, что вы приехали погостить к нам. Кэролайн сможет отвлечься от повседневной рутины, чтобы предаться воспоминаниям о годах юности вместе со старой подругой. Здесь перед ее глазами проходит столько печальных историй этих несчастных детей. Надеемся, вы пробудете у нас как можно дольше». Мисс Марпл ощутила его магнетизм и осознала, какой притягательностью для ее подруги он, должно быть, обладает. Теперь она уже не сомневалась в том, что для Льюиса Сэрроколда его дело имеет гораздо большее значение, нежели люди. Это могло бы вызывать раздражение у некоторых женщин, но только не у Кэри Луизы. Льюис извлек из конверта другое письмо. Но есть и хорошая новость. Это письмо от Wiltshire & Somerset Bank. Они очень довольны молодым Моррисом, и в следующем месяце он пойдет на повышение. Я всегда знал, все, что ему нужно, это чувство ответственности и умение обращаться с деньгами. Он повернулся к мисс Марпл. Половина из этих ребят не знают, что такое деньги. Для них это возможность сходить в кино или купить сигареты. А они хорошо разбираются в цифрах и с удовольствием жонглируют ими. Я считаю, что их необходимо обучать бухгалтерии, так сказать, демонстрировать им внутреннюю романтику денег. Необходимо развивать у них профессиональные навыки и прививать им чувство ответственности, давать им возможность официально распоряжаться деньгами. В этом мы достигли самых больших успехов. Только двое из 38 подвели нас. Один — главный кассир в фармацевтической фирме. Очень ответственная должность. Он запнулся и спустя несколько секунд сказал, обращаясь к жене. «Подали чай, дорогая». «Я думала, мы будем пить чай здесь», и велела Джоли подать его сюда. «Нет, в зале. Все уже собрались». Кэри Луиза взяла мисс Марпл под руку, и они направились в большой зал. Для чаепития обстановка там представлялась не самой подходящей. На подносе были беспорядочно навалены обычные чайные чашки вперемешку с остатками сервизов «Рокингем» и «Споут». На столе присутствовали буханка хлеба, две банки с вареньем и несколько дешевых кексов весьма сомнительного вида. Взгляд мисс Марпл остановился на сидевшей за столом полной женщине среднего возраста с седыми волосами. «Джейн, это моя дочь Милдред», — представила ее Кэри Луиза. «В последний раз ты ее видела, когда она была совсем крохой». Милдред Стрит, как никто из тех, кого успела увидеть здесь мисс Марпл, соответствовала стилю этого дома. Она казалась преуспевающей и величественной. Замуж она вышла поздно, в 30 с лишним, за каноника англиканской церкви, и сейчас вдовствовала. Милдред выглядела именно как вдова каноника, почтенная и несколько скучная. Она не отличалась привлекательностью. Невыразительное лицо, тусклые глаза. Мисс Марпл вспомнилась, как Рут Ван Райдек назвала ее дурнушкой. А это Уолли Хатт, муж Джины. Уолли был крупным молодым человеком с зачесанными назад волосами и угрюмым выражением лица. Он неловко кивнул и засунул в рот очередной кусок кекса. В этот момент в зал вошли Джина и Стивен Ристарик. Оба были заметно оживлены. «Джинни пришла в голову великолепная идея по поводу оформления задника сцены», — сказал Стивен. «У нее определенно есть вкус в том, что касается театрального дизайна». Явно польщенная, Джина рассмеялась. Вошел Эдгар Лоусон и сел рядом с Льюисом Сераколдом. Когда Джина заговорила с ним, он сделал вид, будто не слышит ее. За ужином собралось еще больше людей. Молодой доктор Маверик, не то психиатр, не то психолог. Мисс Марпл весьма смутно представляла себе разницу, чей разговор, пересыпанный научными терминами, носил сугубо профессиональный характер и был ей непонятен. Двое молодых людей в очках, являвшихся преподавателями в колледже. Мистер Баумгартен, специалист по трудотерапии. Трое чрезвычайно застенчивых юношей, игравших роль гостей дома. Наклонившись к уху мисс Марпл, Джина шепотом сказала ей, что один из этих юношей, светловолосый, с голубыми глазами, и является экспертом по владению свинцовой дубинкой. Ужин не вызывал особого аппетита. И приготовлен, и сервирован он был без души. Облачение присутствующих отличалось большим разнообразием. На мисс Бельвер было черное платье с закрытым воротом. На Милдред Стрит вечернее платье и вязаный кардиган поверх его. Кэрри Луиза была одета в короткое платье из серой шерсти, а Джина блистала в некоем подобии крестьянского наряда. Уолли и Стивен Ристарик не потрудились переодеться, тогда как Эдгар Лоусон надел аккуратный темно-синий костюм. На Льюисе Сераколде был традиционный смокинг. Он ел очень мало и, казалось, не обращал внимания на содержимое своей тарелки. После ужина Сераколд и доктор Маверик ушли в офис последнего. Специалист по трудотерапии и школьные преподаватели удалились во свояси. Троица воспитанников отправилась обратно в колледж. Джина и Стивен пошли в театр, чтобы обсудить идею Джины по поводу декораций. Милдред взялась вязать некий непонятный предмет одежды, а мисс Бельвер — штопать носки. Уолли сидел в кресле, откинувшись назад и устремив взгляд в пространство. Кэрри Луиза и мисс Марпл погрузились в воспоминания о былых временах. Их беседа производила странное, почти нереальное впечатление. Эдгар Лоусон не находил себе места. Некоторое время он расхаживал по залу, затем опустился в кресло, но тут же поднялся на ноги. «Наверное, мне следует зайти к мистеру Сераколду», — объявил он. «Возможно, он нуждается в моей помощи». «О, я так не думаю», — мягко произнесла Кэрри Луиза. «Он собирался сегодня вечером обсудить несколько вопросов с доктором Мавериком». «Тогда я, разумеется, не буду мешать им. Не имею привычки навязываться. Я и так потерял сегодня много времени, поехав на станцию, тогда как миссис Хатт собиралась сделать это сама». «Ей нужно было предупредить вас», — сказала Кэрри Луиза. Но, скорее всего, она решила поехать в последний момент. «Поймите, миссис Сераколд, она выставила меня круглым дураком». Кэрри Луиза улыбнулась. «Нет-нет, вы не должны так думать». «Я знаю, что никому не нужен и вполне осознаю это. Если бы у меня было собственное место в жизни, все сложилось бы по-другому, совершенно по-другому. Не моя вина в том, что у меня нет собственного места в жизни». «Послушайте, Эдгар», — сказала Кэрри Луиза, — «не делайте из мухи слона. Джин считает, что с вашей стороны было очень мило встретить ее. Джина часто принимает импульсивные решения, она вовсе не хотела обидеть вас». «О нет, хотела. Она сделала это нарочно, чтобы унизить меня. Но, Эдгар, вы не знаете и половины того, что происходит, миссис Сераколд. Ладно, больше ничего не скажу, кроме «спокойной ночи». Эдгар вышел, хлопнув дверью. Мисс Бельвер фыркнула. «Отвратительные манеры!» «Он очень чувствителен», — рассеянно произнесла Кэрри Луиза. Милдред-стрит клацнула спицами. «Крайне неприятный молодой человек. Нельзя мириться с таким поведением, мама». Льюис говорит, он ничего не может с собой поделать. «Вести себя прилично не так уж сложно», — резко заметила Милдред. «Конечно, Джина виновата. Она очень легкомысленна, и от нее одни неприятности. Внушает молодому человеку надежду, а на следующий день высмеивает его. Чего от нее можно ожидать?» «У этого парня не все дома», — впервые за весь вечер нарушил молчание Уолли Хатт. «Он просто сумасшедший. Вот и все». Оказавшись вечером в своей спальне, мисс Марпл попыталась мысленно составить картину происходящего в Стоуни-Гейтсе, но она вырисовывалась еще весьма туманно. Явственно ощущались разнонаправленные течения, но понять, каким образом они связаны с беспокойством Рут Ван Райдек, пока не представлялось возможным. Мисс Марпл не показалось, что Кэрри Луизу каким-либо образом затрагивает происходящее вокруг нее. Стивен влюблен в Джину. Джина может быть влюблена, а может быть и не влюблена в Стивена. Уолтер Хатт явно чувствует себя не в своей тарелке. В любой момент, в любом месте могло случиться все, что угодно. К сожалению, в этой ситуации не было ничего уникального. Люди разводятся, с надеждой начинают новую жизнь, и у них возникают новые проблемы. Очевидно, Милдред Стрит ревнует к Джине и не любит ее. По мнению мисс Марпл, это было вполне естественно. Она вспомнила все, что рассказала ей Рут Ван Райдек. Переживания Кэрри Луизы из-за невозможности иметь детей, удочерение Пиппы, нежданная беременность. «Такое часто случается», — сказал ей доктор. «Напряжение спадает, и природа делает свое дело». Он еще добавил, что обычно в таких случаях приемному ребенку приходится нелегко. Но в данном случае ничего подобного не было. Гул Брансон и его жена обожали маленькую Пиппу. Она завоевала их сердца, и они не могли отодвинуть ее на второй план. Гул Брансон уже имел детей, и в отцовстве для него не было ничего нового. Кэрри Луиза, удочерив Пиппу, утолила жажду материнства. Ее беременность протекала с осложнениями, а роды были трудными и продолжительными. Вероятно, Кэрри Луиза, всегда избегавшая столкновения с реальностью, не слишком обрадовалась близкому знакомству с ней. Итак, в их семье росли две дочери. Одна прелестная и занятная, вторая некрасивая и не очень развитая. Что, по мнению мисс Марпл, было вполне естественно. Удочеряя девочку, бездетные супруги всегда стараются выбрать как можно более красивую. И хотя Милдред, при счастливом стечении обстоятельств, могла пойти в Мартинов, которые породили красивую Рут и грациозную Кэрри Луизу, судьбе было угодно, чтобы она пошла в Гулбрансенов, крупных, коренастых и откровенно некрасивых. Кроме того, Кэрри Луиза прилагала все усилия, чтобы не дать приемному ребенку почувствовать незавидность своего положения, чрезмерно баловала ее, порой в ущерб Милдред. Пиппа вышла замуж и уехала в Италию, и в течение некоторого времени Милдред была единственным ребенком в семье. Однако Пиппа вскоре умерла. Кэрри Луиза взяла на воспитание ее дочь, и Милдред снова оказалась в тени. Затем Кэрри Луиза вновь вышла замуж, и в Стоуни-Гейтсе появились братья Рестарик. В 1934 году Милдред вышла замуж за каноника Стрита, собирателя древностей, который был на 10 или 15 лет старше ее, и переехала на юг Англии. Вроде бы она была счастлива, но как дело обстояло в действительности, никто не знал. Детей у них не было. И вот теперь она вернулась в Стоуни-Гейтс, где выросла. И опять, думала мисс Марпл, не была здесь счастлива. Джина, Стивен, Уолли, Милдред, мисс Бельвер привыкли к установленному порядку и никогда не нарушали его. Льюис Сераколт, идеалист, беззаветно преданный своему делу, способный воплощать свои идеалы в жизнь, был, несомненно, счастлив. Ни в ком из них мисс Марпл не находила ничего такого, что могло бы внушить тревогу. Тревогу, которую чувствовала Рут. Кэрри Луиза, находившаяся в центре водоворота, оказалась спокойной и отстраненной, какой была всегда. Что же в атмосфере этого дома так настораживало Рут? испытывала ли она, Джейн Марпл, такое же беспокойство. А ведь еще существовали внешние участники водоворота. Специалист по трудотерапии, преподаватели, серьезные безобидные молодые люди, самоуверенный доктор Маверик, трое розовощеких малолетних преступников с невинными глазами, Эдгар Лоусон. И в этот момент, прежде чем погрузиться в сон, мисс Марпл вдруг подумала, что Эдгар напоминает ей о ком-то или о чем-то. Было в нем что-то немного неестественное, а может быть и не немного. Лоусон был каким-то неприспособленным. Но каким образом это могло касаться Кэрри Луизы? Мисс Марпл мысленно покачала головой. Ее тревожило нечто значительно большее, нежели это.